Жест равновесия 8. Стать медитативным переживанием. Медитируя должным образом, мы можем делать это с большим сосредоточением, в то же время не прикладывая каких-то усилий. Мантры могут быть весьма эффективным инструментом помощи уму в концентрации и устранении рассеянности. Если мы практикуем мантры громко или в молчании достаточно долго, даже после прекращения их произнесения, они продолжают вибрировать внутри нас на более тонких уровнях. Мантра обладает очень мощным воздействием и полезны при устранении как физических, так и умственных трудностей. Медитация уже сама по себе есть самоисцеление. Это процесс более полного понимания нашего ума и нашей собственной природы. Анализируя ум, можно увидеть, как мы обрабатываем информацию и как реагируем на те или иные ситуации. Когда ум спокоен, как пруд, можно ясно видеть, как возникает и исчезает рябь. Также можно увидеть отражение всех наших образов себя. В итоге, если исчезает наблюдатель, так же, как и наши мысли, мы можем переживать ум прямо. В начале медитации мы стараемся приколоть ум, пин, чтобы держать его в удобном для наблюдения положении. Но по мере развития медитации мы можем начать освобождаться от зажимов, позволить всему идти своим чередом и просто быть, без усилий и привязанности. Тогда мы обнаруживаем, что сам ум не существует. Его нигде нельзя найти. Это естественное состояние непосредственного переживания. И есть самоисцеление. Мы держимся за медитацию, пытаясь увидеть свет, пережить видение, теплые чувства, ощущения, приобрести опыт высоких состояний. Наш ум все еще жаждет отождествить, удерживать переживания и манипулировать ими так, как будто есть что-то несущее радость, о чем необходимо отчитаться перед собой. Однако, когда мы оставляем нашу привязанность к ощущениям и чувствам, мы можем стать самим переживанием, а это по-настоящему оздоравливающий процесс. Вопрос. Иногда я нахожу себя после медитации в хорошем состоянии, иногда чувствую себя уставшим. Возможно, что вы прикладываете слишком много усилий. Наверное, вы делаете это несколько интенсивнее. Слишком большая серьезность делает усталым. Сокращая мускулы, напрягает тело, направляя энергию в определенном избранном направлении, тоже можно прийти в некое усталое состояние. Поэтому просто сделайте несколько глубоких дыханий, расслабьтесь, освободитесь от всех зажимов, отпустите мысли, проносящиеся в голове и создающие напряжение и тревогу. Что бы ни происходило, нужно все время быть бдительным и осторожным, чтобы не навязывать своему уму чего бы то ни было слишком жестко. Медитация – это деликатный процесс. Вот почему весьма важно научиться медитировать должным образом с самого начала. Иначе достижение полного контакта займет долгое время. А лучший путь начать – это ослабить напряжение. Верно ли прекращать медитацию в случае усталости? В этом случае есть несколько возможностей. При усталости или чувстве сонливости, блуждании ума могут помочь физические упражнения в течение небольшого времени, прогулка, дыхание или растяжка, чтобы усилить кровообращение и ослабить мышечное напряжение. Затем снова можно взяться за медитацию. Можно также освободиться умственно, отойти от каких бы то ни было напряжений и проблем, пытаться проникнуть внутрь задержки и пройти за нее. Но важнее всего научиться быть внимательным, наблюдать себя и окружение все время. Тогда медитативное сознание вдохновляет все, что вы делаете. Важна ли поза? Физиологически весьма ценна поза с прямым позвоночником, потому что она обеспечивает спокойствие тела и делает возможным поток определенных энергий. Но опять же, поза зависит от вашего предпочтения. Нужна ли настойчивость идти против чего-то, что неестественно? Можно оказаться перед необходимостью упорно преодолевать разные препятствия, если наше естественное состояние выведено из равновесия или нарушено. С другой стороны, при глубоком понимании всегда можно найти естественные состояния в самой настойчивости. Наши усилия всегда испытывают влияние со стороны нашего «я». И когда нет больше никакой настойчивости, нет более никакого «я». Вначале мы понимаем это, затем переживаем это. И лишь можем сначала иметь переживание, ведущее к пониманию. Но если у нас переживание без понимания, то оно быстро исчезает, подобно внезапной вспышке света. Путь к освобождению энергии – это не оценивать переживание и не отождествлять его со своим «я», и не воспринимать слишком серьезно, что бы ни происходило в этот момент. Учитесь чувствовать, что все существование – лишь сновидение. Вы и тот, кто видит сон, и само сновидение. Почувствуйте, расслабьтесь. Позвольте себе быть свободным и не медитируйте слишком интенсивно. При медитации нет медитирующего. Нет никого, кто комментирует или ждет информации. Информация – значит суждение о том, хороша или плоха была медитация. Счастливые или несчастные чувства – это всего лишь рефлексии некоторого эго, наблюдающего заднего в плана. В медитации нет нужды в обратной связи. Фидбэк. Обратная связь только нарушает медитацию. Когда вы свободны от ожиданий и надежд, тогда медитация протекает, не будучи ни жесткой, ни серьезной. Оказывается, что медитация требует усилия, а вы, тем не менее, подчеркиваете полное расслабление. Медитируя правильно, мы можем делать все с огромной концентрацией, и все же, при этом не делая никаких усилий. То есть мы не фиксируем свой ум на чем бы то ни было. поскольку нет ничего, на чем можно было бы сфокусировать свое внимание, никакой цели, к которой мы стремимся, никакой потребности совершать усилия. И все же, коль мы не начнем, не пожелаем, то не будет никакого прогресса. Мы должны делать что-то, но делание – это почти не деяние, так как для «я» не остается никакого действия. Нет «я», чтобы что-то делать. Хоть и нет ничего, что должно быть фигурировать, тем не менее, нам нужно развивать очень острое, новое и точное осознавание. Когда «я» отступает прочь, мы переживаем медитацию. Затем мы опять можем обманывать себя, думая, что наша медитация идет хорошо. Так как практически такая мысль сама по себе есть более тонкое цепляние за позицию в нашей медитации. Таким образом, она удерживает нас от медитации. Расслабляясь, нужно позволить уму оставаться полностью открытым, с уравновешенной, свободной энергией. Ум всегда так оживляется. Мы привязываемся к определенным путям мышления, видения, выражения себя и других. Все это часть образа себя, пытающегося увековечить себя. Когда мы оставляем образ себя, наш ум освобождается к медитации. Как можно узнать, растем ли мы духовно? Духовный рост – это открытость и совершенство. Мы ищем мирской свободы и удовлетворения. Но если нет «я», тогда кто удовлетворен? Кто освобождается? Освобождается тотальное «я». Без «я», без конфликтующих эмоций, отношений и привычек, мы освобождаемся от всего, что связывает нас. Но мы не можем дать себе отчет в этом. Там нет «я», чтобы выслушать этот отчет. С «я» очень трудно развиваться. Без «я» есть возможность прогресса. Но если нет «я», то кто прогрессирует? Так что, когда это спрашивают у себя, то путаются. Без «я» нет ни субъекта, ни объекта. Ни времени. Кто-то может почувствовать, что это сумасшествие. Но без «я» нет того, кто может сойти с ума. Нет влияния личности, чтобы отреагировать на это. Нужно только осознавание. Чтобы достичь этого состояния, нужно просто оставаться открытым. Нам нет нужды делать сверхусилия. Такое переживание уже есть. Когда мы не позволяем себе сбиться со своего естественного состояния бытия. Когда мы можем оставаться уравновешенным в естественном состоянии осознания. Тогда ничто не может повредить нам. Мы можем действовать хорошо и гармонично. Без поддержки эго.